Молдавия, пригород Кишинева. Молдавские рабочие ставят вертикально телеграфный столб. Один из них с помощью специального приспособления забирается наверх, достает рулетку, пытается что-то померить, у него не получается, он падает в грязь. Так продолжается 8 раз. Случайный прохожий, увидев, что творится, через полчаса после того, как он наблюдал, подходит к молдаванам, к старшему. «Я извиняюсь, вот я вижу, вот, что-то вы творяете. Может, игра такая у вас? Тогда прикалывайтесь дальше. А может, у вас задание? Может, я помогу? Мне жалко парня, у него лицо, затылок с одинаковым цветом. Расскажите, что у вас случилось здесь?» «Ты знаешь, нам надо померить высоту столба. То ли у него там что-то перетягивает, то ли они его не могут удержать. Он падает тоже с утра, ты только пришел, он с утра падает. Это ж кошмар какой». «Говорю, какие проблемы? Ну, положите столб, да померьте». «Еще один придурок. Нам высота нужна, а не длина».